житие святого мученика Константина, грузинского князя, память 10-23 ноября. Константин происходил из знатной грузинской фамилии, верхней карталании, владевшей огромными имениями, унаследованными от предков. Он прославился в своей стране щедростью ко всем бедным, покровительствовал церквам и духовенству. В его время Грузия часто подвергалась нападениям от разных врагов. В одной из битв с варварами Константин был взят в плен и отведен в Тифлис к эмиру Буге, который сначала заключил его в темницу, а затем отправил к царю Джепару. Последний стал убеждать его отречься от Христа, но Константин твердо исповедовал себя христианином, за что заключен был в тюрьму, где вельможи уговаривали его подчиниться требованию Джепара. Непоколебимый исповедник скорее желал подвергнуться смерти, нежели отречься от исповедания христианской веры, за что, по повелению царя, он был усечен мечом в темнице на 85-м году его жизни, 10 ноября 842 года. Тело его было повешено на площади, но христианами было взято и перенесено в Грузию. Где было погребено оно, неизвестно. При католикосе Иверском Иоанне II в честь святого мученика Константина установлен был праздник, и католикосом Антонием составлена служба.